Глава 11. «Князь Иван Владимирович, но ни удела, ни прозвища отцовского не ведает». Келлер только покачал головой. Авраамий долго прожил, 4 царей пережил, если первого Дмитрия посчитать, и еще при 2 живет. Василии Шуйском и 2-м самозванце, что на трон московский притязания заявил. Неведомый бродяга, совсем не похожий на царя. Но вот этот случай показался Келлерю да нельзя странным. Боярин в одежде, что похоже на содранную лягушачью шкуру. Необычное, здесь неведомое. А почему его в душе признал за князя, так просто помыслить? Непоротый странник, голода не испытывал. Ладони без мозолей, пальцы тонкие. Властен, но гордыни нет. Строго себя держит, привык, что ему люди подчиняются. «Он воевода, сын мой?» «Служивыми людьми повелевал?» «Так оно и есть, отче. Как глянет на меня, так сердце сразу замирает. Ох и строг, князь. А пищаль у него особенная, в 2 ствола коротких. И палит с нее ловко. 2 приблудышей, что хотели разбой учинить, убил сразу. Мы и дыхнуть не успели. Когда в земле их погребли, страсть как боялись смотреть. Лицо у одного изуродовано, у 2-го грудь пробита. Будто рогатиной ткнули, косточка торчала, беленькая». Семён даже с лица спал, и голос задрожал, видимо, так оно и было. А вот то, что на свою невинность пеняет, то лжа. Старого Ярыгу Авраамий хорошо знал. Решили всем семейством странника ограбить, а оно не получилось. Сами страху натерпелись. «А замки где на той пищали? Или фитили дымились?» «Вот то-то и оно, батюшка. Не было замков и фитилей видно. Да и как пальнули, то и дым странный был. И развеялся быстро. Я такого у стрельцов не видел никогда. Там клуб огромный с пламенем вырывается. А тут самая малость и грохот слабый. Пищаль на рогатке держит или на бердыше. А это легкое очень. Как досплотницкий топор будет. Если топорище толстое. Он ее ружьем называет. С собой всегда носит. Вместе с бериндейкой. И пистоль у него есть, совсем маленький. И палочки пустые из меди. Он их порохом и пулей снаряжает. Ухватки хитрые у него для сего дела имеются. Но осмотреть не дает, стережется, как и повозку свою чудную и странную прячет. Ярыге Авраамий верил. Слишком много странного, нужно своими глазами взглянуть. И с сонным князем поговорить. Похоже, что на самом деле с посольскими делами прибыл. Тому подтверждение еще одно есть. Зерно желтое, маисом именуемое, и земляные яблоки. О сих плодах Авраамий знал. При царе Борисе Федоровиче ездили посланники в закатные земли, ели там их, привезли самую малость, да ничего не взросло, глад и мор грянули. Жито и то не поднялось, даже репа не уродилась. А те плоды вообще из края земли привозят, будто там ежа одна Индия. Келлер покрутил пальцами черную семечку. Про себя решил, что осенью посмотрит на урожай, что засеяли. Если добрый будет, то архимандриту Дионисию покажет. Да и с самим князем нужно самому вначале встретиться. Повозку его чудную, с глазом стеклянным посмотреть. Поговорить, понять, кто он таков и почему от царских людей решил схорониться до времени. Беда скоро грядет. Самозванец разбил князя Дмитрия Шуйского, царского брата, под Болховым, обманул. На телеге знамена водрузили, с хоругвями, и погнали их, чтобы в облаке пыли московские воеводы приняли обоз за подкрепление. Так и случилось. Дрогнули ратники. Испугались. Да и многие не хотят за государя воевать, боярским царем именуя. Вот и побежало войско, а многие уже и в лавре. Те, кто сердцем храбрее. Обитель к осаде готовится, пушки на стены поднимают, запасы свозят, чтобы в обложении нужду не иметь. Но то не скоро будет. Полякам и казакам вначале Москву взять надобно, так что время еще есть. «Ох, тяжко будет», — пробормотал Келлер и взял в руки клубок блестящий золотом нити, иноземной. С далекой восточной страны привезенной. Да, посол он. Пусть и родился тут, но возрос там. Осторожится, потому что понять не может, какой царь победу одержит, тому и дары преподнесет. Либо Василию Ивановичу, или самозванцу, а вдруг тот на престол взойдет. В эту секунду сердце у Келлера забилось в груди с бешеной силой, застучало. Отдавать страну на растерзание ляхам, казакам и гулящим людишкам ему не хотелось. И с трудом он смог успокоиться, сосредоточиться. И клубок чуть помял пальцами, стараясь не тронуть, и тем паче не порвать прозрачную пленку, похожую на большой рыбий пузырь. Мысль тут же пронеслась. Если князь посол, то худо ему, раз такую ценность решился продать. Видимо, побили посольских чинов лихие людишки, раз сам один прибыл с дарами малыми. То поруха чести государевой, а потому о ней позаботиться нужно, благо речь о небольшой сумме идет, от которой монастырская казна не оскудеет. И будет так лучше. Сейчас царю Василию Ивановичу не до посла. Иные заботы с думами тяжкими. По описи все возьму у тебя, Сенька. А вторуша ее составит и подпишет. И деньги дам без обмана, честь по чести. А ты за князем смотри и относись к нему с бережением, как и к дарам посольским. И подарки дашь ему от обители нашей, и кормовые. Авраамий говорил осторожно, понимая, что дело важное, но о нем только архимандриту доложат, а там патриарху грамотку тайную отпишут. Если посол, то награда от государя последует, а будь вор или самозванец, то добро его отобрать и тем расходы покрыть. «Все сделаю, как велишь, отче». «Баб своих с девками с посада заберешь. Не нужны они тут. Раз ты на монастырской земле осел, быть посему». Пусть первуша хозяйство с сынами ведет. Подати это лето требовать не станем. Лошадь дам с телегой, корову, пару овец и курей. Муки дам, круп всяких, овса. И еще. Авраамий застыл. В голову пришла страшная мысль, от которой слова застряли в горле. Он неожиданно понял, какого рода может быть странный князь. И если это так, то о том царю Василию лучше не знать. И проверить не помешает. Но если это так, то непонятно, что русскую землю ожидать может, как хорошее, так и ужасное. С трудом сглотнув, Келлер еле слышно прохрипел, осевшим до шепота голосом. «Через две седмицы князь должен быть в Подсосенках, в монастыре. Игуменье я отпишу. Нет, сам съезжу. И там он встретится со старицей Марфой. Вот тогда и станет ясно, где правда, а где лжа».